Яблонь ветви гнутся к земле, наливаясь тяжестью спелой. Тень скользит по жнивью во мгле, там секреты старого села. Дом молчит, храня сквозь года память рук, тепло бабушки милой. Здесь я снова, здесь моя судьба, здесь проклятие древнее забыла. Шепчет ветер в старых стенах, скрипят половицы под лунным светом. Чей-то взгляд в заброшенных синях и эхо давно ушедшего лета. Осень крадется, сердце щемит, жажда жизни в каждом вздохе. Прошлое манит, память хранит, тень оборотня в темной роще. Осень крадется, сердце щемит, жажда жизни в каждом вздохе. Прошлое манит, память хранит, тень оборотня в темной роще. Измена пепел, я выжгла боль, день в окно стучится. Мне предстоит непростая роль — с прошлым темным рассчитаться. Тени пляшут, луна глядит, сила древняя в каждой капле росы. Кто я здесь, кого защитит этот дом от надвигающейся грозы? Осень крадется, сердце щемит, жажда жизни в каждом вздохе. Сердце щемит.